вдруг словно стало ближе. Лужи накроют мосты и бульвары, так не хватает тебя. Серые краски пустых тротуаров, под козырьками съежились пары. В городе тихом, пустом и промокшем, может быть, встречу тебя. Будет дождь слезами лить, я не знаю, как мне быть. Серым тучам не понять мою печаль. Капли летнего дождя, как художник рисую тебя. Знает он один, теперь ты не моя. Непогода и хмурится вечер, и кажется, ливень совсем бесконечен. Больше в душе не осталось надежды, ты так захотела сама. Вспомни слова те, что ты говорила, как же случилось, что все ты забыла. В сердце моем ты останешься вечно, я буду помнить тебя. Будет дождь слезами лить, я не знаю, как мне быть. Серым тучам не понять мою печаль. Капли летнего дождя, как художник рисую тебя. Знает он один, теперь ты не моя. Будет дождь слезами лить, я не знаю, как мне быть. Серым тучам не понять мою печаль. Капли летнего дождя, как художник рисую тебя. Знает он один.